Оба незадачливых грабителя обернулись, тупо уставившись на нее. Сыроежкин, не веря глазам, подошел к двери, толкнул ее. Она не поддалась. «Закрылась», — тихо сказал он, глядя на напарника. Тот ошеломленно кивнул. «Открыть сумеешь?» — еще тише спросил Сыроежкин. Витя подошел к замку, посмотрел, потом перевел взгляд на Сыроежкина, потом снова на замок и покачал головой. «Специальный замок», — сказал он, словно извиняясь. «И дверь железная. Так просто не выбьешь». «Мать твою!» — разозлился Сыроежкин, дергая ручку. О сбежавшей девушке он уже не думал. «Что будем делать?» — закричал он на Витю. «У него там ценностей на миллиард рублей, а ты дверь захлопнул. Не мог с девчонкой справиться». На лестничную клетку вышла соседка, поздоровалась с Сыроежкиным. Она его знала, он часто приходил к их соседу. Он замолк, кивнул ей в ответ. «При чем тут я?» — плаксиво спросил Витя, когда соседка вошла в кабину лифта и поехала вниз. «Дверь сама захлопнулась, а я за девкой побежал. Я ведь не думал, что она вздумает удирать. Не думал, а нужно было». Окончательно разозлился Сыроежкин, тщетно дергая дверь. Потом отпустил ручку, тяжело вздохнул. «А может, это и к лучшему», — подумал он. Старик решит, что она передумала и, забрав часики, просто ушла из его дома. А мы ничего там не трогали. Он даже не подумает на нас. Леша посмотрел на своего неуклюжего напарника. «Ну, пойдем отсюда», — строго сказал он. «Сейчас еще старик заявится. Придем в следующий раз». «А часики?» — спросил Витя, не увидевший, как его ловкий напарник сунул часы в карман. «Да черт с ними!» — беззаботно махнул рукой Леша. «Договорюсь со стариком, и мы придем в следующий раз. Сейчас нам нельзя здесь оставаться. Девчонка милицию может привести. Пойдем отсюда быстрее». И, увлекая за собой ничего не понимавшего Витю, он пошел к лифту. «В конце концов, — подумал Леша, — часы у меня. Мы никого не убили и не ограбили, а я сэкономил $200. Значит, все правильно. Они наверняка краденые. Откуда у такой молодой могли появиться такие часы? Это же целое состояние». А он еще не знал, как горько пожалеет о том, что положил эти часы к себе в карман. Глава 16. До больницы они добирались не полчаса, как обещал Рустам, а снова почти целый час. Пришлось опять толкать машину, вытаскивая ее из грязи. К больнице они приехали перепачканные и уставшие, но Альберт Петрович, которого дежурная попросила задержаться, терпеливо сидел в своем кабинете, ожидая сотрудников милиции. Но даже не стал спрашивать их удостоверения, когда все трое вошли к нему в кабинет. «Добрый день», — поздоровался Матюшевский. «Я подполковник Матюшевский, а это мои коллеги. Мы хотели бы с вами поговорить». «Странно», — улыбнулся Альберт Петрович. «Чем я мог заинтересовать милицию? Никаких нарушений я вроде не делал. Даже на красный свет не проезжал. Вчера рано утром вы возвращались в город по трассе?» — спросил Матюшевский. «Ах, вот оно что!» — усмехнулся Альберт Петрович. «Вы, наверное, хотите узнать про девушку, которую я подобрал на трассе». «Вы подвезли девушку?» — быстро уточнил Матюшевский. «Ну, я, честно говоря, еще тогда подумал, что не все здесь ладно, но девочку было жалко. Она была как испуганный воробушек». «Как она выглядела?» — спросил Матюшевский. Виноградова достала фотографии, протянула их врачу, тот взял карточки, поправил очки, долго рассматривал. «Ну, конечно, это она. Только на фотографиях она, кажется, постарше. Она была в джинсах и в майке». Матюшевский радостно переглянулся со своими сотрудниками. Это был уже конкретный след. Значит, девушка утром была еще жива. «А как вы на меня вышли?» — полюбопытствовал врач. «Это она вам рассказала?» Нет. Вы останавливались по дороге у закусочной, и женщина, которая там работала, вспомнила, что вы купили несколько бутербродов. Она вас знала в лицо и удивилась, так как обычно вы покупали только воду. — А, да, действительно, — улыбнулся Альберт Петрович. — Я там иногда останавливаюсь.